«Арзамас» представляет курс Федора Успенского «Скандинавия эпохи викингов». Сага о конунге Норвегии Магнусе Добром. Королевские саги – исключительно ценный источник для изучения вопроса о русско-скандинавском взаимодействии там, X-XII веков, потому что там есть масса интереснейших деталей и свидетельств, связанных с взаимодействием скандинавской, норвежской династии с династиями Рюриковичей, с династией русских князей. В особенности это касается периода последнего расцвета варяжского присутствия на Руси, эпохи Ярослава Мудрого. Как известно, Ярослав Мудрый был женат на шведке Ингигерд, которая перебралась на Русь, дала жизнь практически всем главным русским князьям, которые пришли потомкам Ярослава. И вот об этом, обо многом рассказывается именно в королевских сагах, совершенно в другой перспективе, нежели мы это знаем по другим источникам. Надо добавить, что в русской летописи ни о чем таком не говорится. Ярославова княгиня фигурирует в русской летописи, есть дата ее кончины, но откуда она, кто она, как ее звали, а звали ее на Руси вовсе не Ингигерд, по-видимому, а Ирина, это мы узнаем не из летописи, а из слова о законе и благодати митрополита Илариона, еще одном древнерусском сочинении. Так вот, всех этих вкусных деталей и подробностей напрочь нет в русских летописях, которые вообще довольно хладнокровно относятся к женской части династии русских князей и нечасто их упоминает. И прямая противоположность этому – это королевские саги, где как раз брак Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ингигерд излагается в таких деталях и в таких подробностях, которые до сих пор, в общем-то, остаются очень интересными исследованиями. Там, например, подоплека заключается в том, что почему, собственно, исландский книжник, даже не обязательно Снорри Стурлусон, но и другие исландские книжники, которые обращались к этой истории, почему они так внимательно к этому относились? Что, казалось бы, и Русь далековато уже, и шведская династия не в фокусе их интереса. Но тут вообще, конечно, про шведов они рассказывали довольно много, но не так много, как о норвежцах. Поэтому тут все объясняется очень просто. Для исландского книжника сюжет выхода замуж шведской принцессы на Русь за русского князя Ярослава Мудрого был интересен прежде всего тем, что там была совершенно драматическая такая, я бы сказал, кинематографическая история, потому что сначала за принцессу Ингигерд, дочь конунга шведского Олова Шотконунга, посватался тезка, норвежский конунг Олов Харальдсон. Тогда он носил прозвище Олов Толстый. Это потом его скоро убьют, и он заработает себе прозвище Олов Святой. Но вот при жизни он был Оловом Толстым, могущественным норвежским конунгом, который знаменит, в частности, тем, что он довел до конца дело обращения в христианство Норвегии. Вот при нем Норвегия была крещена уже как государство, как огромная страна, страшно вытянутая на географической карте. И вот, собственно, Олаф Харальдсон считается крестителем Норвегии, что не вполне справедливо, потому что христианизация Норвегии, как всякий сложный процесс, происходила в несколько этапов. Но вот дело христианизации начал его тезка и, может быть, дальний родственник, король Норвегии Олаф Трюгвасон, который просидел на норвежском престоле-то всего лет 5, но за это время успел обратить христианство массу стран, которые были вокруг Норвегии, но с самой Норвегией он не справился. Многие районы и области, особенно северяне, скажем, очень сопротивлялись этому, и вскоре он погиб, а по некоторым слухам не погиб, а выжил в страшной битве при Свёльде, во время морской битвы, и, значит, вот уже тогда ходили замечательные интересные слухи, которые отражаются в сагах вполне, о том, что конунг Олаф не погиб, а подобно старцу Федору Кузьмичу, значит, и Александру Первому, конечно, выплыл во время морской битвы, спасся, ушел в Святую Землю, в Палестину, принял там монашество, и какие-то скандинавы, оказавшись в Палестине многие десятилетия спустя, встречали там набожного аскета-монаха, который обращался к ним на чистом древнеисландском языке или древнесеверном языке, спрашивал, как там у них дела в Норвегии и так далее, и так далее. У всех это вызывало страшный интерес и любопытство. И это и был-то как раз тот самый Олаф Трюгвасон, который, вот так сказать, выжил в битве при Свёльде. Так или иначе, вот один Олаф начал христианизацию Норвегии, а другой Олаф Харальдсон или Олаф Толстый ее закончил. И пока он правил Норвегией, он посватался принцессе Ингигерд к шведскому конунгу с просьбой отдать ему в жены дочку. Тут очень существенно, что Олаф Шведский, будем называть его для простоты так, чтобы различать Олафа Норвежского и Олафа Шведского, очень был недоволен этим предложением, но его уговорили мудрые советники. Он все-таки согласился на этот брак и уже ударили по рукам, а это не просто метафора, а это важнейшая часть брачного процесса, я бы сказал так, у средневековых людей. Это очень чувствуется не только у скандинавов, но и по русским, скажем, источникам. Конечно, междинастический или внутридинастический брак – это, прежде всего, ну, некий такой союз не жениха и невесты, а союз их отцов, в первую очередь. Ну, вот в случае с Олафом Толстым и Олафом Шведским такого не было, потому что отца Олафа Толстого уже давно не было в живых, и погиб он тоже интереснейшим образом. Но не буду сейчас на этом подробно останавливаться. Так или иначе, Олаф Шведский не очень был доволен этим брачным проектом, как сегодня бы сказали, но, скрипя сердце, согласился на него, поддавшись уговорам мудрых советников, после чего дело обернулось таким образом, что Олаф Норвежский уехал к себе и стал готовиться к свадьбе, а пока он готовился, это занимало довольно долгое время, появился Ярослав Мудрый, который тоже предложил свою руку и сердце принцессе Ингегерд. И поскольку Олаф Шведский с самого начала не очень хотел связываться с Олафом Толстым, который он упорно называл Олафом Толстым, и в сагах специальным образом отмечено, что конунгу Норвегии не нравилось, когда его называют Олафом Толстым. Тем не менее, всякий раз, когда в саге рассказывается о том, как Олаф Шведский размышляет, отдавать ли свою дочку за Олафа Толстого или не отдавать ее за Олафа Толстого, ну, все-таки, наверное, надо отдать его за Олафа Толстого, говорит он. И когда приезжает к нему Олаф Толстый, то он к нему обращается: ну что, Олаф Толстый, возьмешь ты мою дочь или нет? Ну, это я очень далеком от саги стиле излагаю, как это описывается замечательно в двух-трех, так сказать, строках. А поскольку он с самого начала был против этого, он, быстренько воспользовавшись ситуацией, выдал свою дочь на Русь. Вот к этому испытывал несомненный и подлинный интерес исландский книжник, вот к этому рассказу, к этому повороту сюжетов. И именно поэтому вдруг на страницах королевских саг, когда дело доходит до времени правления Олафа Харальдсона, в изобилии появляется Древняя Русь с ее конунгом Ярославом Мудрым, который так и называется, конунг Ярецлейф, и который описывается, надо сказать, в некомплементарном ключе. Он описывается как довольно скупой, подверженный домашнему насилию. Он, в частности, в какой-то момент, значит, не очень хорошо поступает с этой самой своей женой, княгиней Ингегерд, или Ириной, если переводить на русский язык, поскольку она уже на Руси. И, конечно, вокруг этого рассказа складывается целая такая билетаризация сюжета, которая очень чувствуется в королевских сагах. Королевские саги, как и всякая сага, претендуя на правдивость и истинность сообщаемого, конечно, подвержены открыто разного рода влияниям. Очень чувствуется, например, как в рассказе про Олафа Норвежского, Ингегерда и Ярослава Мудрого, с какого-то момента появляются, ну, явные мотивы и элементы из рыцарских романов, которые вот-вот только становятся известны в Скандинавии, и вся эта рыцарская культура достигает, наконец, севера Европы. Потом-то это даже будет поставлено на поток. Один из конунгов Норвегии, Хакон Старый, это тот самый конунг, который на одре болезни и смерти просил читать ему саги подряд. Вот те самые королевские саги, которые мы сейчас обсуждаем в известном смысле. Историю своих предков, историю норвежских династов. Так вот, этот самый конунг Хакон Старый, король Норвегии 13 века, он просто сделал такой государственный заказ. Он заставил переводить рыцарские романы в массовом порядке на древненорвежский язык. Но так или иначе, возвращаясь к королевским сагам и сюжетам, связанным с Олафом Норвежским, Ингегерд и Ярославом Мудрым, то очень чувствуется какое-то влияние рыцарских романов, куртуазные мотивы и всякого рода элементы проникают и в повествовании об этом, собственно, внутри скандинавском сюжете, так сказать. Тем не менее, это ни в коей мере не значит, что составитель или рассказчик такой саги считал, что он сообщает что-то, когда он, например, говорил, что конунг Олаф Норвежский и принцесса Ингегерд, которая уже давно вышла замуж на Русь и стала матерью нескольких русских князей, что они продолжали любить друг друга тайной любовью, что стоит за этой фразой не очень понятно. Это скорее дань уважения как раз появляющейся вот рыцарской куртуазии, важной традиции, это не значит, что он врал. Это не значит, что он сообщал какие-то недостоверные сведения. Вовсе нет. В этом смысле составитель саги оставался в рамках той самой установки на правдоподобие и на истинность своего рассказа, в какой он, так сказать, и был до сих пор. И в этом смысле, конечно, ему было очень важно упомянуть и о тех варягах, скандинавов, которые в это время были на Руси, для того, чтобы опять подтвердить и показать, каким образом до него или до его предшественника, от которого он узнал эту сагу, дошла эта информация, по какой цепочке она была передана из Руси, так сказать, в Норвегию. И таким-то вот образом Олаф Харальдсон, Олаф Толстый, оказался... Это вообще не просто повод к войне между Швецией и Норвегией. Это, ну, такая подщечина почти публичная, которую так просто стерпеть было нельзя. И тут вот начались брожения умов, и возникла крайне тревожная ситуация. Потому что вообще-то этот брак замышлялся для того, чтобы Норвегия и Швеция наконец помирились, перестали враждовать друг с другом из-за каких-то территорий. А тут вот такое. И дело кончилось тем, что те же мудрые советники уговорили все-таки, почему говорили, тут надо было уговаривать две страны, Олова шведского и Олова норвежского, уговорили, что за Олова норвежского будет выдана замуж другая дочка Олова шведского, одна принцесса Ингегерд, ушедшая на Русь, такая вильнувшая хвостом, так сказать. Она была законно рожденной дочерью конунга и настоящей принцессой, а вот другая, та, которую взамен сосватали Олову норвежскому, она как раз была дочерью от наложницы. Это не имело такого решающего огромного значения, никому и в голову не приходило называть ее бастардкой или каким-то грубым словом. Но некие генеалогические изъяны в этом были. Конечно, я думаю, и даже по сагам создается такое впечатление, что Олаф Норвежский, скрипя сердце, соглашается на этот брак, но воспринимает его, ну, если не как дауншифтинг, но как некоторое такое вот понижение своего статуса. Тем не менее, этот брак случился, и он был во всем счастливый. Его жена Астрид была до конца дней с ним. Единственное несчастливое обстоятельство, которое было в этом браке, это... Она родила ему дочерей и не родила ему сыновей. Но у Олова Святого была наложница, которая, наконец, родила ему сына. В общем, обстоятельства рождения этого наследника престола были чрезвычайно драматичны. Дело в том, что роды были очень тяжелыми и происходили ночью. И вокруг, значит, роженицы было всего несколько людей, в частности, там был священник, уже мы говорим уже о христианской Норвегии, хотя она только-только недавно была крещена окончательно. И, в частности, был при постели роженицы Скальд Сигвард Тордерсон, о котором мы уже упоминали, как главный советник короля и, так сказать, правая его рука. А сам Олаф Святой спал спокойным сном, конечно, в это время. Роды были очень тяжелыми, и когда мальчик родился, то вообще возник риск, что он просто не проживет ближайшие 2 часа. И было решено вроде как разбудить конунга, но никто не решался это сделать в действительности. И тогда Сигвард Тордерсон, будучи скальдом и человеком вообще решительным, взял на себя ответственность и заставил крестить мальчика прямо сейчас и дать ему имя Магнус, не будя родителя, не будя Олова Святого. Когда Олаф Святой наутро просыпается и узнает о том, что у него родился сын, то он, естественно, первым делом предъявляет претензии к тому, как его нарекли. Почему его назвали Магнусом, как говорит Олаф, в нашем роду никогда не было такого имени. Это очень, на самом деле, важная оговорка с точки зрения истории культуры и в том числе с точки зрения истории династии, потому что семья постепенно превращается в династию, в том числе и благодаря лингвистическим средствам, в том числе и благодаря, например, именам. У них складывается своя особая колода имен, которыми они пользуются. Ну, на Руси с этим вообще обстояло дело совершенно особым образом, я не буду в это вдаваться. На Руси просто невозможно себе представить, чтобы княжеское имя носил кто-то, кто не принадлежит княжескому роду. В Скандинавии это было не так, и имя Олаф, скажем, или имя Харальд могли носить и люди, не имеющие никакого достоинства конунга, и вообще простые крестьяне. Но, так или иначе, в династии наблюдается явное такое тяготение к повтору одних и тех же имен, и, конечно, Олова Харальдсона возмутило то, что вдруг его возмутило не то, что его не разбудили, за это он, кажется, даже поблагодарил, что его никто не будил. Его возмутило то, что было дано ему имя, не проконсультировавшись с ними, не спросившись. На что Скальд Сигвард, собственно, и объясняет конунгу, что был риск, что он просто умрет, и надо было немедленно его крестить. И там дальше в саге присутствует замечательная витиеватая фраза. Я даже ее не берусь воспроизвести буквально, потому что она сложно устроена риторически, но речь идет о том, что он готов понести ответственность за это решение, но уж лучше, если бы младенец попал бы в рай к Богу, будучи крещен, а если бы этого не произошло, то тогда он попал бы в ад. Поэтому Сигвард считает, что он все сделал правильно и готов вот сейчас прям лечь головой на плаху. Но это не важно. Но вот так, собственно, на свет появляется от наложницы будущий конунг Магнус Добрый, который действительно сменил своего отца на норвежском престоле. Воспитывался этот Магнус Добрый на Руси, между прочим, при дворе того самого Ярослава Мудрого. Потому что, с одной стороны, конечно, вся эта драматичная история с уводом невесты русским князем Ярославом имела большие и серьезные последствия, но скорее эти последствия касались отношений Норвегии и Швеции. Как ни странно, сам Олаф не так уж, видимо, таил зло на Ярослава, тем более они были свояки, они были теперь женаты на сестрах. И когда в Норвегии возникла некоторая критическая ситуация, а вообще-то угроза гражданской войны, то Олаф Харальдсон бежал из Норвегии вместе со своим вот этим единственным наследником мужского пола, бежал не куда-нибудь, а на Русь. И потом, пробыв на Руси некоторое время, несмотря на угрозу прямой смерти и гибели, он вернулся обратно с Руси в Норвегию, но благоразумно оставил на воспитание своего наследника Магнуса Ярослава Мудрого Ингигерта. Они были его приемными отцами и матерью. Когда он несколько возмужал, и Олава Святого, его отца, убили в знаменитой битве при Стиклостадере, собственно, год спустя после этой битвы он и стал святым. Эта битва изображается в сагах как борьба христиан и язычников. Конечно, в этом есть некоторое преувеличение. На самом деле, это была просто гражданская война, когда люди, недовольные правлением Олава Харальдсона, так сказать, поднялись на борьбу с ним. При этом они, конечно, инспирировались, как сейчас модно говорить, и извне, потому что очень в этом деле участвовал другой человек, который еще не звучал в нашем рассказе, знаменитый конунг Дании и Англии, и части Швеции по имени Кнут Великий или Кнут Могучий. Один из самых ярких людей своего времени, действительно такой, ну, настоящий конунг нескольких держав, в общем, такой глобалист в известном смысле. Именно при нем так вот началось полное засилье датского владычества в Англии. По наследству, по рождению ему принадлежала Дания, еще он претендовал на Норвегию. Поэтому он очень наускивал и поддерживал любую оппозицию в борьбе с Олафом Харальдсоном. В конце концов, эта оппозиция победила. И Олаф Харальдсон превратился в Олава Святого, погиб в битве при Стиклостадере. Некоторое время в Норвегии правит датский наместник, внебрачный сын конунга Кнута Великого, который сидит у себя в Дании в это время, абсолютно все, как серый кардинал, делает издалека и дистанционно. Но сажает на норвежский престол своего маленького сына внебрачного, и при нем регеншей, то есть реально управляющей страной, его наложница, мать этого маленького конунга. И норвежцы, попав под пяту вот такого датского владычества и датской всеядности, они взвыли от этого дела и решили отправить делегацию на Русь ко двору киевского князя Ярослава Мудрого с просьбой вернуть им наследника престола, сына Олава Святого. И тот уже был в это время подростком. Вообще при дворе Ярослава Мудрого был что-то вроде института благородных девиц для изгнанников царевичей. Там жило много царевичей, наследников престола иностранного происхождения, которые, ну вот, просто скрывались, спасались там до лучших времен. Там, будь то Андрей Венгерский или вот Магнус Норвежский. Так или иначе, приехала делегация за этим Магнусом и попросил его вернуться в Норвегию. Надо сказать, что реакция, которая описывается в тех же самых королевских сагах, очень объяснимая, понятная, и я бы, так сказать, рискнул предположить, что ровно так оно и было. Ярослав Мудрый и Ингигерт, Ирина, пришли от этого дела в ужас, потому что они сказали, с какой стати мы приемные родители этого царевича, королевича, будем выдавать его обратно в Норвегию, где вы сами, собственными руками, вы, норвежцы, только что убили его отца, и какие у нас есть гарантии того, что это все не повторится, что вы опять чем-то будете недовольны, опять его свергнете и убьете. Нет, на такое мы не пойдем, сказали они, и фактически почти прогнали делегацию. надо понимать, что эту делегацию возглавляли, так сказать, лучшие люди страны, некая элита политической страны. А что такое политическая элита в Норвегии XI века? Это зажиточные, свободно рожденные крестьяне, по сути дела. Это и есть соль земли, это и есть цвет нации, это и есть те, которые потом, много-много столетий спустя, станут герцогами, графьями, так сказать, вот действительно придворной элитой. Тогда это просто свободно рожденные, законно получившие во владение свои земельные угодья от отцов и дедов, норвежские крестьяне, которые зажиточные, конечно, могущественные, влиятельные, богатые, но вот не более того, так сказать, это не аристократия в современном понимании этого слова. Так вот, тогда представители этой делегации, возглавлял эту делегацию замечательный совершенно норвежец, который, кстати, всю жизнь был в оппозиции к Олову Святому, но он никак не был причастен к его гибели и к его кончине. Его звали Эйнар Брюхотряс. Ну, у него, на самом деле, его прозвище гораздо более выразительное в оригинале, потому что он значит сразу несколько разных вещей. Не буду на этом останавливаться. В русской традиции перевода он совершенно справедливо переводится как Эйнар Брюхотряс. Впрочем, можно его переводить как Эйнар Потрясатель Тетивы. То есть он был знаменит своей искусной стрельбой из лука. Тогда этот Эйнар и другой человек, Кальф Арнарсон, еще один норвежец, который как раз принимал участие в битве при Стикластадере и был против Олова Святого, и, в общем, был причастен к его гибели, они тут же, прямо, так сказать, при дворе киевского князя объявили себя приемными отцами этого королевича Магнуса. Сказали, что вам нужны гарантии, мы вам предоставим гарантии. Мы, это, видимо, чисто юридическая процедура. Мы объявляем себя и его приемными отцами. Что это означало? Это означало, что они в юридическом смысле начинали за него полностью отвечать как за своего собственного сына, как за своего родича. И меньше всего им бы приходило в голову свергать его, убивать или там, изгонять из страны. Эти гарантии означают, что они всегда отныне, объявив себя приемными отцами этого человека, будут, так сказать, всегда в его партии. И тогда вот Ярослав и его жена соглашаются отпустить Магнуса. Магнус возвращается в Норвегию, и поначалу он ведет себя очень жестко. Он прекрасно понимает, с кем он имеет дело. Если к Эйнару Брюхотрясу у него, например, никаких претензий нет, потому что того просто не было, он не участвовал в битве при Стикралстадере, то к другому своему приемному отцу у него есть кое-какие претензии, потому что тот, по-видимому, повинен в смерти его отца. Это явно мучило этого бедного Магнуса. Замечательное есть описание в королевской саге, замечательное описание, в сущности, следственного эксперимента, который этот королевич, сын Олова Святого, устраивает. Он заставляет своих приближенных людей, в том числе вот этого Кальва Арнарсона, выехать в Стикластадер на поле, где была эта битва. И он спрашивает каждого, где ты стоял, когда убивали моего отца? Я стоял вот здесь. Так, Кальф, а где ты стоял, когда убивали моего отца? Я стоял здесь. А где он был он? Он был здесь. Ага, твоя секира могла до него дотянуться, говорит Магнус. Он явно стремился к тому, чтобы отомстить за отца, и как-то начало его правления начинало жестковато. Это в полной мере почувствовал его крестный отец Скальд Сигвард Тордерсон, тот самый, который нарек ему имя Магнус. И он обратился к Магнусу с советами, как ему, молодому правителю, надлежит править государством. Надо сказать, что поскольку Скальд Сигвард вообще был, видимо, мудрым и замечательным человеком, он обратился к нему в стихах. И он вообще все ответственные моменты жизни он делал в стихах. Однажды его, например, еще Олаф Святой послал с дипломатической поездкой, даже не очень понятно, то ли в Швецию, то ли на Русь, куда-то на восток от Норвегии, на восток Скандинавии. И он доехал до Швеции, там договорился, о чем нужно. Его приняли там очень хорошо. Но дипломатический отчет он составил в виде скальдической поэмы, которая называется «Висы о поездке на восток». И дипломатический отчет явно составлен по всем законам скальдического мастерства. Вот. И Скальд Сигвард точно так же обратился к Магнусу. Ну, грубо говоря, все, что он хотел ему сказать, можно свести к словам, что не стоит закручивать гайки, не стоит. Не с этого надо начинать. И Магнус прислушался к этому старшему своему советнику и к своему крестному отцу и резко изменил политику своего правления. Он перестал преследовать возможных потенциальных участников гибели его отца. Он стал соблюдать законы, как сказано в саге. Он с этого момента получил прозвище «Добрый». Надо сказать, что правление Магнуса Доброго, сына Олова Святого, было не очень длинным, но чрезвычайно удачным. Он умер молодым человеком и умер от болезни, не насильственной смертью. Но оно было омрачено тем, что из Византии, под закат его правления, из Византии вернулся его дядя, конунг Харальд Суровый. Конунг Харальд Суровый был единоутробным, не единокровным, а единоутробным братом Олава Святого. То есть у них была одна мать, но разные отцы. Значит, и Олав Святой, и Харальд Суровый оба были сыновьями конунга, причем законными сыновьями конунга. Вот есть конунг, который правит всей Норвегией, и есть конунги по рождению, принадлежащие к династии, но не обладающие властью на Норвегии. Они, если хотите, это конунги, которые не стали претендовать на власть, а просто занимались своим делом и, так сказать, вот жили в свое удовольствие, обладая некоторыми земельными владениями или земельными угодьями. И вот таким конунгом был, мелким конунгом был отец Харальда Сурового, его звали Сигурд Свинья. И это, кстати, прозвище было не вполне лицеприятным. Во всяком случае, в сагах не раз рассказывается, как это прозвище обыгрывается недругами Харальда Сурового. И Харальд Суровый всегда был при Олаве Святом и участвовал в этой драматической битве при Стеклостадере. Но еще довольно молодым человеком после битвы он бежал из Норвегии в Византию, где сделал головокружительную блестящую карьеру при дворе византийского императора. Это очень ценно, потому что может возникнуть подозрение, что все эти люди из королевских саг, ну, как бы, как-то хочется удостоверить факт их существования. Так вот это вот удостоверяется, потому что есть независимые византийские источники, в которых рассказывается о том, что с севера прибыл наследник престола, зовут его Харальд, и он начал службу при византийском дворе. Вот в чем мы точно можем быть уверены, что византийский автор вроде Кикавмена никогда не читал скандинавских саг и слыхом не слыхивал о них. Тем не менее, он почти буквально воспроизводит все то, что рассказывается в королевских сагах. Конечно, гораздо короче, лаконичнее, без подробностей, потому что с конунгом Харальдом Суровым связано просто очень много рассказов королевских саг, потому что он был один из самых знаменитых конунгов Норвегии вообще за всю ее историю. Ну и действительно такая экзотическая биография. Подростком он бежит в Византию, долгие годы служит там при дворе византийского императора, достигает каких-то высот. Если верить королевским сагам, участвует в заговорах против византийского императора, вынужден бежать, бежит. Ну, в общем, с какого-то момента, конечно, в этом появляются элементы авантюрного романа, но они никогда полностью не скатываются, саговый нарратив никогда полностью у него не скатывается. Он всасывает в себя эти элементы, будь то авантюрный роман или рыцарский роман, но он никогда не полностью не превращается в него. Он тут же, так сказать, сохраняя баланс, тут же выходит на другой уровень и возвращается к нарративу саги как таковой. Так вот, Харальд Суровый в какой-то момент бежит из Византии, причем скопив там огромные богатства, если верить разным источникам. Богатства он тоже скопил мудрым образом. Он их отсылал на Русь, князю Ярославу, как, так сказать, как в банк некоторый такой. И тому были определенные причины. Дело в том, что Харальд Суровый очень хотел жениться на дочке Ярослава Мудрого, русской княжне Елизавете Ярославне, но Ярослав как-то медлил с этим решением, а когда он, конечно, скопил богатство и еще отправился из Византии к себе на родину отвоевывать достающийся ему по закону норвежский престол, то тут, конечно, Ярослав Мудрый дрогнул, не утерпел, тем более в королевских сагах он всегда изображается как сребролюбец, скуповатый, хитроватый и довольно угрюмый тип, который вот ради денег на многое готов. Это не уверен, что это адекватная картина нашего русского князя, но тем не менее факт остается фактом. Он выдал замуж, и это исторический факт, который независим ни от королевской саги, ни от чего-то другого, он действительно выдал замуж свою дочку Елизавету Ярославну за Харальда Сурового, она стала королевой Норвегии. И это подтверждается и независимыми источниками. Но когда Харальд Суровый с разного рода приключениями и перипетиями вернулся в Норвегию и там застал на престоле своего племянника, то тут вот вступает тот фактор старшинства, о котором косвенно шла речь. Харальд Суровый старше своего племянника Магнуса Доброго, и, кроме того, он имеет такие же права на престол. Но он при этом не стал отнимать престол у племянника, а он предложил некую сделку. Он предложил, что они будут вместе править Норвегией. И более того, он в эту сделку вложился. Он предложил поделиться своими заработанными в Византии нелегким трудом сокровищами, отдать половину этих сокровищ Магнусу. Но тот был настолько благороден. Вообще, Магнус Добрый изображается, конечно, в таких немножко рыцарственных тонах Он был настолько благороден, что он просто принял эту сделку без какой-либо оплаты. И некоторое короткое время они, вообще говоря, правили вместе, были соправителем страны. Надо сказать, что неизбежно между ними возникали конфликты. Например, конфликты такого именно иерархического свойства. Например, важным поводом для конфликта и недовольства друг другом было, кто будет первый швартоваться в гавани, когда приходит, значит, вот когда они на корабле. Ну, вопрос парковки такой в чистом виде. Когда приходит корабль, значит, в столицу или в королевскую резиденцию, кто первый, а кто второй, кто выше, а кто ниже, так сказать. Ну, они спорили за это, но все договаривались, то есть ни до какого кровопролитного конфликта, упаси Господь, дело не дошло. А вскоре довольно Магнус Добрый скончался от какой-то болезни, и действительно вот тогда Харальд Суровый с полным на то основанием стал конунгом Норвегии и проправил ею довольно длительное время, и причем прослыл вот, ну, таким едва ли не самым замечательным конунгом Норвегии, уж точно самой яркой биографией, может быть. Он, собственно, погиб в 1066 году в знаменитой битве при Стэмфорд-Бридже, потому что под конец своего правления он решил, что ему пора подчинить себе и Англию, что ему мало одной Норвегии. Тем более, кое-какие юридические основания на то вроде как были, если верить королевским сагам. Там вроде как между правителем Англии и правителем Норвегии Магнусом Добрым был некий пакт о возможной передаче Англии под норвежское владычество. То есть кое-какие основания для вторжения в Норвегию у него были. Он таки вторгся в Норвегию, и состоялась знаменитая битва при Стэмфорд-Бридже, в которой Харальд Суровый погиб, так сказать, от случайного, от шального выстрела. Эта знаменитая битва при Стэмфорд-Бридже была потом перекрыта куда более, в разы более знаменитой битвой при Гастингсе, когда тот же самый король Харальд Годвинсон, победив норвежцев на одном краю страны, он вынужден был бежать на другой край страны, чтобы буквально через некоторое время проиграть полностью битву при Гастингсе в 1066 году. И вот тогда началось нормандское владычество. Он проиграл битву Вильгельму Завоевателю, и вот тогда Англию захватили, значит, вот нормандские, ну, условно говоря, люди Вильгельма Завоевателя, и он сел на английский престол. Но это уже другая история. Тут важно подчеркнуть, что, как вы думаете, как называет своих сыновей Харальд Суровый? Сыновей, конечно же, появившихся у него от наложницы, поскольку Елизавета Ярославна, к сожалению, я уж не знаю, как считать это закономерностью или нет, но она ему родила только девочек. Наследников мужского пола у него не было. Он, конечно, первого своего сына от наложницы он называет Магнусом в честь только что скончавшегося племянника, а второго своего сына он называет Оловом в честь уже довольно давно скончавшегося своего брата. И так с именем Олов вообще никаких проблем нет. Это нормальное династическое имя для норвежских королей. А имя Магнус все еще экзотическое. Но вот когда Магнус умирает относительно молодым человеком, годы его правления оцениваются как чрезвычайно благополучные и удачные, и первое, что делают следующие конунги, связанные с ними узами родства, они называют детей в его честь. Короче говоря, за какие-то буквально десятилетия имя Магнус из экзотического, звучащего вроде Роберт в Костромской деревне какой-нибудь, или Жанна, или там Жозефина, то есть такого чужое для уха норвежцев, имя Магнус становится архидинастическим. Оно воспринимается как имя наследника престола, которому отец хотел еще при жизни отдать свою власть. А так и было с Оловом Святым. Олов Святой явно при жизни, он поэтому-то и отвез на Русь Магнуса, чтобы сохранить ему жизнь и передать ему власть. Поэтому каждый следующий конунг поколение за поколением называет одного из своих, как правило, внебрачных детей Магнусом, ровно тем самым пытаясь продемонстрировать, что это тот наследник, которому отец хочет передать свою власть. В научной, в исторической литературе это называется актом диссигнации, когда преемник назначается как бы при жизни правителя. Но вот элементы диссигнации в этом и заключаются тоже. То есть это имя, которое как ярлык приклеивается именно к незаконному сыну предыдущего конунга, которому тот отец хотел отдать свою власть. Продолжение следует. Над курсом работают редактор Ирина Калитеевская, фактчекеры Никита Шамсутдинов и Михаил Трунин, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Иван Воловик, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Мика Голубовский. Запись сделана в студии «Резонант Артс».